Юнис. Они помчались по дороге мимо ратуши. «Смотри, вот здесь будет проходить конференция», — сказал Ларри, указывая на большое объявление. «Четыре заседания на следующей неделе. Приглашаются все коллиоптеристы». «Кто это такие коллиоптеристы?» «Колли кто?» — переспросила Бетси. «Фати, кто они такие, эти колли?» «Может быть, владельцы собак колли?» — предположил Пип. «Может, те, у кого колики в желудке?» — засмеялась Дейзи. «Глупости!» — сказал Фатти. «Это те, кто...» «Ой, смотрите! Вон едет мистер Гун на своем велосипеде! Мне нужно и ему намекнуть, что лишний вес ни к чему!» Мистер Гун подъехал к ребятам. Его мундир чуть не лопался по швам. Его совершенно не радовало, что вся пятерка тайноискателей опять была в полном сборе. Еще меньше восторга вызывал Бастер, который так и вился у его ног. Гун оттолкнул его. «Берите этого пса!» — сказал он с отвращением. «Значит, вы приехали на каникулы. Так вот, не лезьте в дела, которые вас не касаются, поняли? У меня будет много работы в течение этих двух недель. Это ярмарка, да еще конференция этих колли. Тех, кто выращивает колли», — с невинным видом подсказал Фати. «А, так вот что это такое», — произнес Гун с явным неудовольствием. «Наверняка привезут с собой кучу собак. Ох уж эти собаки! Как будто здесь своих не хватает!» Он опять попытался пнуть Бастера, но тот держался на расстоянии. «Вы лучше держите своего пса на поводке, если тут будет носиться всякие колли. Попадаются такие злобные, сделают котлету из вашего Бастера, что было бы вовсе неплохо». И величественно удалился, весьма довольный тем, как ему удалось отбрить ребят. Вслед ему несся возмущенный лай Бастера. «Не надо ругаться, Бастер», — сказал Фати с серьезным видом. «Не забывай, что тебя могут услышать другие собаки», — Бетси хихикнула. «Зачем это ты вдруг сказал ему про собак Колли? Теперь он повсюду будет высматривать Колли». «Но все-таки что такое коллиоптеристы?» — поинтересовалась Дейзи. «Сам-то ты знаешь? Я думала, ты знаешь все». «Конечно, знаю», — ответил Фати и, посмотрев на часы, усиленно нажал на педали велосипеда. «Коллиоптеристы — это те, кто любит жуков». Этому никто не поверил. Все наперебой закричали. «Чепуха! Жуков никто не любит! Тьфу! Фати, ты что, думаешь, мы такие же тупые, как Гун? Придумай что-нибудь поинтереснее». «Ладно, будет вам», — сказал Фати дружелюбно. «Я много чего могу придумать, но это ведь правда. Можно подумать, кто-то будет проводить конференцию, посвященную жукам», — презрительно заметил Пип. «Придется спросить об этом приятеля твоего отца». «Правильно, спроси. А вот и поезд гудит. Пошевеливайтесь. Мама жутко рассердится, если я не встречу мистера Толлинга и его дорогую Юнис». «Сколько ей лет?» — тяжело дыша спросила Бетси. Она старалась не отстать от Фатти. «Не знаю, скоро сами увидите». «Ну вот, доехали, как раз вовремя. Фу, ездить вот так на велосипеде — это все равно, что соблюдать диету. Присмотри за моим велосипедом, Пип, я пойду встречать папашу с дочкой». Он прислонил велосипед к стене и вбежал на перрон как раз в тот момент, когда поезд остановился. Паровоз выпускал клубы дыма, чего Бастер не выносил. Фати пригладил волосы и приготовился ждать, когда из вагона появится мужчина с девочкой. Вскоре он увидел маленького человечка с темной бородой и в больших очках. Он суетился возле двух чемоданов. Рядом с ним стояла девочка гораздо выше самого человечка. Это была полная, довольно-таки бесформенная девица с двумя длинными косами. На ней была школьная одежда. темно-синее пальто с поясом, темно-синяя фетровая шляпа с цветной ленточкой и значок на левой груди. До Фати донесся ее громкий звонкий голос. «Нет, папа, носильщик нам не нужен. Ты возьмешь маленький чемодан, а я потащу большой. Мы наверняка сможем поймать такси». «А куда я подевал билеты?» — спросил ее отец, роясь в карманах. «Ты их дал мне!» — заявила девица тоном, не допускающим возражений. Фати стало страшно. Эта здоровенная девица, да еще привыкшая командовать, станет его постоянным спутником на целую неделю. Он следил, как она вытащила билеты из длинного кожаного кошелька и опять надежно их спрятала. Потом она огляделась вокруг. «По-моему, нас должны были встречать», — сказала она. «Я думаю...» Так и не услышав, но догадываясь, что она хотела сказать, Фати быстро подошел к ним. «Вы мистер Беллинг, сэр? Я... Меня зовут не Беллинг, а Толлинг», — сказал бородач. Игра слов. По-английски «тол» — звонить, «белл» — колокол. «Ой, извините!» — пробормотал Фати. Он оговорился вовсе непреднамеренно. «Ничего страшного!» — сказала девица. «Я уже привыкла к таким глупым шуткам, а отец нет. Так что не коверкайте его фамилию и не объясняйте, что вы имели в виду. Не имеет смысла, он все равно не поймет». Фати стоял в замешательстве. «Я Фредерик Троттевилл», — сказал он и протянул руку, чтобы взять чемодан у мистера Толлинга. «Если бы я хотела продемонстрировать, подобно вам, свое остроумие, я назвала бы вас Фредериком Кантервиллом», — сказала девочка, неожиданно улыбнувшись ему. «Нет-нет, не берите мой чемодан, я сама справлюсь. Возьмите вот этот папин, но будьте осторожны, он набит жуками». Фати с опаской поглядел на чемодан, но с облегчением заметил, что он крепко перетянут ремнями. Ему вовсе не улыбалась мысль, что эти дохлые жуки могут рассыпаться по всей платформе. «Я поймаю такси», — предложил он. «Давайте посадим в машину папу с его жуками», — сказала девица. «Кстати, меня зовут Юнис. Юнис Толлинг, а не Беллинг. Я не хочу ехать в такси, меня тошнит в машинах. Я лучше пойду пешком. А вот второй чемодан можно положить в такси». «Слушаюсь, мэм», — сказал Фати. У него было чувство, будто он выполнял приказ. Он подозвал такси и помог мистеру Толлингу забраться в него. Тот настоял, чтобы чемодан с жуками положили ему на колени. Второй чемодан Фати поставил на пол и назвал шоферу адрес. Машина отъехала, и Юнис вздохнула с облегчением. «Ну вот, папу благополучно отправили», — сказала она. «А который сейчас час? Здесь можно где-нибудь поблизости съесть булочку или еще что-нибудь? Я умираю от голода. Мы завтракали в 7 часов». «Да, конечно», — сказал Фати и увидел 4 ребят, которые стояли рядом, улыбаясь. «Хотя подождите минуточку. Я хочу представить вам моих друзей — Ларри, Пипа, Дейзи и Бетси». «Привет», — сказала Юнис, едва окинув их взглядом. «А этот терьер, я полагаю, твой пес. Он все время крутится у меня под ногами. Ты можешь скомандовать ему к ноге?» «К ноге, Бастер!» — угрюмо приказал Фати. Вокруг установилась мертвая тишина. Бастер удивленно посмотрел, подошел и уселся у его ног. Никто не нашелся, что сказать. Они только уставились на Юнис, затем, хитро поглядывая друг на друга, выстроились позади нее и Фати. «Ну и девица!» «Юнис хотела бы перекусить», — сообщил Фати, оборачиваясь. «Жаль, что мы только что поели. Куда бы нам ее повезти?» «А вон там, глядите, кажется, чайная или что-то в этом роде». Юнис указала на дорогое кафе, куда ребятам ходить было не по карману. «Для нас это слишком дорого», — ответила Дейзи. Они там три шкуры дерут. Ладно, я заплачу, сказала Юнис. Уж очень мне нравятся эти шоколадные эклеры. Пошли, я плачу за всех. Мы только что пили кофе с булочками. Больше есть не хочется, ответила Дейзи. А Фатти нужно похудеть. Кто этот Фатти? Удивилась Юнис. Ты хочешь сказать Фредерик? Как грубо. Ну, если это его кличка, то я ею пользоваться не стану. Я буду называть вас вашим настоящим именем, если вы не будете возражать. Я не против, сказал Фатти, подавая знаки ребятам, чтобы они ушли. Он чувствовал, что лучше справится с этой девчонкой сам, если они не будут мешать, хихикая и таращась на нее. Мы пойдем, сказал Ларри с неохотой. Девчонка была противной, но было ужасно интересно смотреть, как она обращается с Фатти. Он ведь слова не мог вставить. Подумать только, и она будет у них гостить. «Пока!» — резко сказал Фатти и тряхнул головой, давая им понять, что не намерен дольше терпеть их присутствие. Они еще и потешаются над ним. Ребята стояли и смотрели, как Юнис и Фатти вошли в кафе и уселись за столик. Юнис подозвала официантку и долго ей что-то заказывала. Потом им принесли две тарелки с пирожными и булочками и чашки, в которых пенился шоколад. Да, две чашки, и для Фатти тоже. Юнис тараторила без умолку. Она могла есть и говорить одновременно, что никак не сочеталось с хорошими манерами. Однако наблюдать все это было очень интересно. Фатти выглядел совершенно несчастным. Он все время пытался вставить хоть слово, но Юнис была подобна паровому катку. Остановить ее было невозможно. Она предложила Фатти эклер, но он мужественно отказался. «Бедняга Фатти!» — посочувствовала Бетси. «Каково ему сидеть и глазеть на эклеры, все время думая о том, что ему необходимо худеть? Да еще и девчонку выслушивать!» «Ой, смотрите! Он все-таки взял эклер!» «Да, не удержался! Взял!» Для него невыносимо было сидеть и молча наблюдать, как Юнис уминает пирожное. Все было бы не так трудно, если бы он мог сам говорить, высказывать свое мнение. Потому он и взял эклер, просто из чувства протеста. А потом еще и еще. «Ох, Фатти!» — произнесла Дейзи, продолжая глядеть в окно. Затем она обернулась к ребятам. «Нам лучше уйти. Нам не сдобровать, если он нас увидит. Пошли по домам». Глубоко опечаленные, они побрели по дороге. Бетси чуть не плакала. «Все было бы не так страшно, если бы эта Юнис оказалась приличным человеком», — сказала она. «Но как можно позволить ей ходить с нами повсюду? И ведь нельзя предать беднягу Фатти, оставив его ей на растерзание». Тут было над чем подумать.